Глава 9. Марина. Эта ночь была королевская. Я давно так не высыпалась. Да что там говорить? Чувствую себя живой. У меня своя большая комната с шикарной кроватью и шелковыми простынями. Откидываюсь на мягкой постели и довольно потягиваюсь, как кошка. Провожу рукой по своему предплечью. Кожа гладкая и мягкая. Мое тело оборачивали, массажировали и натирали в салоне красоты. Я вся сияла после него. Волосы стали гладкими и идеально ровными, а раньше это была копна пушистых локонов. Ощущаю себя обновленной. Переворачиваюсь на живот и обхватываю подушку. На красивой белой тумбочке лежит новый телефон и стоит стакан с водой. Хотя я его не приносила. Резко сажусь и сверлю стакан глазами. «Гордей? Вот же!» Снова падаю в объятия простыней. Его грубое, но такое притягательное лицо. Как бы не влюбиться! С таким мужчиной это легче легкого. Сам приготовил умопомрачительную пасту, вкусное кисленькое вино и... танец. Мои глаза мечтательно закрылись. Тело отчетливо помнит его прикосновение. В этих местах до сих пор горячо. Его затуманенный взгляд и легкая улыбка. Все говорило о том, что он меня соблазняет. И я хотела поддаться, глубоко в душе. Тело хотело, и душа подтверждала. Но Гордей галантно проводил меня до комнаты, не нарушая договора. А вот я, закрыв за ним дверь, долго пыталась привести свое дыхание в норму, как и сердце, которое скакало вслед за ним. До сих пор не верю. Или боюсь поверить, что это реально. Телефон на тумбочке начинает звонить, и я вздрагиваю, поднимаясь. Номер неизвестный. И кто это? Отвечаю на звонок. Слушаю. Делаю тон как можно серьезнее. Доброе утро, Марина Александровна. Голос мне незнаком. «Я Альбина, секретарь Гордея Аркадьевича. Вам удобно сейчас говорить?» «Говорите, удобно». «Босс меня отправил к вам в помощь. Через сколько вы сможете подъехать к торговому центру «Космос»?» «Что?» Не скрываю возмущения. «В помощь? Простите, но я не понимаю. Вам нужно сменить гардероб после пожара». «После пожара?» Переспрашиваю, думая, что со слухом проблемы. Видимо, Гордей решил придумывать легенды на ходу. Так можем и сконфузиться однажды. Так, ладно. Через час. Коротко отвечаю. Хорошо, буду вас ждать у парадного входа. Я брюнетка в красном пальто. Договорились, спасибо. Завершаю вызов. Пожар, значит. Ну я ему! Вскакиваю с кровати. Силы столько, что горы готовы сворачивать. А еще безудержно хочется прыгать и радоваться тому, что не надо на работу. И много другого не надо. Я заслуживаю этого. Только надо к папе заехать обязательно, привезти чего-нибудь. Одеваю белый гостевой халат, забегаю в свою личную шикарную ванну. Быстро умывшись и почистив зубы, выхожу из комнаты. В доме полная тишина. Я ее не нарушаю, неслышно пробираясь на носочках босыми ногами. Прохожу вперед по коридору до двери Гордея. Открыто и пусто, как и в кабинете. Спустившись вниз, я не обнаруживаю его и тут. Достаю из кармана телефон, бросая тело на мягкий диван. Выбираю его имя и звоню. «Доброе утро, красавица! Как спалось?» Гордей не оставляет и шанса поздороваться хоть раз первый. «Доброе, спасибо! Спала прекрасно. Хотела спросить». «Что угодно?» «Спрашивай». «Зачем мне Альбина какая-то? И о каком пожаре она говорила?» Гордей начинает хохотать в трубку. «Прости, надо было написать. Боялся разбудить. Этим утром, пока ты спала, я распорядился Альбине помочь тебе с гардеробом. Она обычно не задает вопросов, но сейчас пришлось сказать прямо». «О чем?» «Стало страшно так резко играть роль жены». «О том, что ты моя супруга. И мы просто хотели как можно дольше оставаться в тени. Если что, женаты мы уже 4 месяца. Сколько? Немноговато? Я совершенно тебя не знаю. Значит, исправим этот досадный недочет. Хитрый лис! Бубню в ответ и улыбаюсь. Что есть, то есть. И про пожар. Он случился прямо в нашем доме, в твоем гардеробе. Короткое замыкание. Все вещи безнадежно испорчены. Ох, Гордей, давай вместе придумывать. Я могу ляпнуть не то, и вся легенда полетит с горы. Все будет хорошо. Мне пора, Марина. На столе в кухне лежит моя банковская карта. Не вздумай экономить. Понятно? Попробую. Тихо отвечаю. Становится жутко неловко от самой мысли тратить чужие деньги. Не выполнишь? Заставлю переделывать. Очередной пожар, например. Он все хохочет и хохочет, вызывая ответную улыбку у меня. Все, до вечера. Поднимаюсь и иду в кухню. На столе действительно лежит карта рядом с запиской. Позавтракай. В холодильнике полно еды. Надо же, какая забота. Только зачем? Он так хочет затащить меня в постель, пока мы разыгрываем этот спектакль? Я не верю в то, что это искренне. Хочу верить, но не могу. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Быстро перекусив, я собралась и позвонила Максиму, водителю. Он приехал очень быстро. Как? Не знаю. А спрашивать стесняюсь. Вскоре машина останавливается у парадного входа торгового центра. Максим уехал, но обещал быстро забрать по звонку. Хороший мужчина, а главное, молчаливый. Захожу внутрь и сразу натыкаюсь на Альбину. Мимо нее сложно пройти. Яркая брюнетка с голубыми глазами и в кроваво-красном пальто. «Здравствуйте!» Подхожу к ней. «Я Марина, вы мне звонили!» Она окидывает меня взглядом и морщит нос. «Какие мы привередливые! Или что?» «Что-то не так?» Выпрямляюсь перед ней. Рост у нас примерно одинаковый. «Нет, что вы!» Опомнилась. «Приятно познакомиться. Примите мои поздравления со свадьбой!» Фальшиво улыбается. «Не люблю таких. Искренности от них не дождешься. А вот свинью подложить — это пожалуйста!» «Спасибо. Гордей не сильно вас отрывает от дел?» Вживаемся в роль. «Я бы и сама справилась, но не люблю ходить по магазинам. Больше заказываю». «Это правда, так и делаю». «Понимаю», — кивает она. «И от работы вы не отвлекаете. Мне, если честно, даже лучше. Люблю шопинг». «Тогда начнем?» Подгоняю ее, чтобы быстрее распрощаться. Альбина повела меня по самым дорогим бутикам. Только вот вещи предлагала мне откровенно идиотские. Я не профессионал модного ремесла, но и не дура. «Вы давно работаете с Гордеем?» Начинаю копать информацию. «Давно и тесно». Она многозначительно посмотрела на свое тело. «Вы намекаете, что были близки?» «Я не такая простушка, как она себя надумала, судя по предложенной одежде и вранью, что все это в тренде. Буду рубить правду». «А чего скрывать?» Смотрит и ждет мою реакцию. «Действительно, по вам и так понятно. Можете не заканчивать мысль». Теперь она меня начала не на шутку бесить. Да и мысль о том, что Гордей... Стоп. Если и было, то мне какое дело? Да, было и не раз. И прямо перед вашей свадьбой тоже. Вот змея. Неужели? На мальчишнике? По кругу пустили? Не на то напала. Что? Она возмущенно останавливается и часто дышит. Что слышала? Рычу я, не повышая при этом голоса. «Вы, как открытая книга, брезгливый взгляд в мою сторону, пытаетесь выставить меня идиоткой, одевая в глупые тряпки. Слюни текут по Гордею. Тогда подбери те, их, и шуруйте обратно на работу». «Как ты смеешь?» Ее щеки вспыхнули красным, ноздри стали ходить, как паруса в переменный ветер. Она делает шаг в мою сторону, и я делаю в ответ два. «Красавица, я бы не рисковала на твоем месте!» Подхожу вплотную. Альбина резко отходит. «Прошу!» Указываю на выход. Она хочет сказать мне много гадостей, я ее прекрасно понимаю, но не может. Все, что в ее силах сейчас, это уйти. Так она и делает. Шопинг я продолжила одна, и мне совершенно не нужна помощь. Я выполнила требования Гордея. Взяла полностью все. Начиная от нижнего белья и заканчивая красивым кожаным пальто бордового цвета. На самом деле, я увлеклась. Такое в моей жизни впервые, и я потеряла счет времени и денег. Это страшно. Шопинг затуманивает разум, делая беспомощным и бесконтрольным. Я позвонила Максиму и села ждать его на лавке у центрального входа. Вокруг меня сплошные пакеты, что места на скамейке нет. В кармане звонит телефон. Гордей. «Ты чего отправила обратно Альбину?» «Слюни на тебя пускает, а я как бы супруга. Нехорошо так делать?» Хихикаю в трубку. «Ревнивая ты у меня!» Смеется в ответ. «Ну и черт с ней. Я смотрю, ты хорошо справилась». «Ой, как стыдно! Чувствую, что краснею». «Я благодарен тебе за это». Очень серьезно говорит он. «Ты? Мне? Я только что потратила кучу твоих денег». «Все так. Ты соответствуешь мне. Умница». Я в шоке от него. «Купила вечернее платье». «Зачем?» Спрашиваю для приличия, потому что я купила все и на все случаи жизни. А платье такое красивое попалось, что я не удержалась. «Затем, что мы идем в ресторан. Максим отвезет тебя в 8. «Мы с тобой?» «Кто-то еще нужен?» Понижает голос до вибрирующего баса. «Наоборот, не нужен». Стою перед зеркалом, закрыв рот руками, чтобы не орать от шока. «Какая я красотка! Боже мой!» Черное струящееся платье доходит мне до середины бедра спереди и ниже колен сзади. До талии оно идет плотно по фигуре, а потом расходится крупными волнами. Грудь приподнята и обрамлена вырезом в виде сердца. Платье приятно скользит по телу. Я кручусь на месте, как в детстве, наблюдая за переливами поднимающейся ткани. Подхватываю со столика новый флакончик духов и брызгаю один раз в воздух, пока кручусь. Готово. Надеваю шикарное пальто и выхожу. Машина уже ждет. В ресторане меня встречает парень на входе. Улыбается и кланяется. Так непривычно. Вспоминаю, как меня не пускали в костюме Снегурочки. А сейчас принимают как желанного гостя. Раздеться мне помогает гардеробщик, сделав комплимент. Девушка-администратор сообщает, что меня уже ожидают. Мы вместе заходим в зал, и она рукой указывает направление к столику. Помещение в классическом стиле. Светлое, но с приглушенным освещением на разных уровнях. Все заполнено посетителями. Делаю несколько шагов вперед. Непривычно в новых туфлях. Надо собраться. С ближних столиков на меня оборачиваются мужчины. Ух ты ж! Марина, не теряй марку! Выпрямляю спину и уверенно иду вперед, пока на горизонте не появляется Гордей. Я даже притормаживаю, пораженная. Как он красив! Будто сошел с обложки журнала. На нем черный строгий костюм. Пиджак приталенный, что подчеркивает его широкие плечи. Зеленая рубашка без галстука оттеняет его глаза. Голова кругом. Он стоит у столика, и я чувствую, как его взгляд скользит по мне, словно осязаемая рука. На губах застыла самодовольная улыбка. Подхожу ближе. В горле пересохло. Гордей протягивает руку. Подаю свою. Он наклоняется и нежно целует ее, задержавшись на несколько секунд. «Ты великолепна!» Шепчет мне на ухо, наклонившись. Горячее дыхание обжигает, внутри все сжимается. «Спасибо!» Опускаю глаза на руки, которые начали трястись. Гордей усаживает меня на стул и садится напротив. Его взгляд продолжает блуждать по мне. Как-то жарко становится. Эмоции нарастают с каждой секундой. «Гордей, пожалуйста, не глазей!» Тихо говорю срывающимся голосом. «Я и так неуютно себя чувствую». «Прости, но это не в моих силах. Ты слишком красива. Платье тебе очень идет». К столику подходит официант и ставит блюдо перед нами. «Я взял на себя смелость сделать выбор. Ты не против?» Мотаю головой. «Я бы не справилась все равно». Гордей спрашивает о том, как прошел мой день. Я все рассказываю. Он внимательно слушает и ест. За столиком появляется атмосфера непринужденности. Он рассказывает о своей работе, планах на наш район. Звучит неплохо. Гордей такой живой и интересный. Он смеется сам с себя совершенно открыто. Я завороженно наблюдаю за каждым его движением. Этот мужчина точно застрянет в моем сердце навсегда. Приятным, трепетным воспоминанием, что такие существуют на планете. Вечер подошел к концу, и мы выходим из ресторана. Гордей рядом, моя рука покоится на его предплечье. В душе так тепло и радостно, что хочется бегать и прыгать. На улице начался красивый медленный снегопад в тусклом свете фонарей, уходящий вдаль аллеи. Отдаюсь порыву, отпускаю его руку и бегу под снег. Дальше и дальше, расставляя руки и хохоча, как ребенок. Чувствую, как в спину прилетает снежок. Разворачиваюсь и вижу смеющегося Гордея, который комкает в руках следующий снаряд. «Ах так!» Хватаю снег и начинаю лепить снежок. Гордей свой уже бросает, но я замечаю и уворачиваюсь. «Масива!» — кричу ему и замахиваюсь. Только снежок вылетает из моей руки, как Гордей ускоряется в мою сторону. Комочек снега попадает ему в плечо, а я понимаю, что пора бежать. Разворачиваюсь в туфлях и теряю равновесие. В тот же момент Гордей врезается в меня, обхватив руками. Мы с громким хохотом и моим визгом падаем в пушистый снег. Лежу на Гордее, его руки крепко меня удерживают на себе. Его улыбка во все зубы, волосы в снегу завораживают меня. Тяжело дыша, я улыбаюсь, и мой взгляд приклеивается к его губам. Он приподнимает голову, останавливаясь в миллиметре от моих губ. Наши глаза встречаются, и я сокращаю это расстояние, теряясь в нежном поцелуе.